Иша-панишат – знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 17. Пусть это бренное тело сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все мои жертвы. И так как в конечном счете все предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя. Продолжение комментария Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Свои близкие взаимоотношения с преданными Господь описал в Бхагавадгите, глава 9, стихи с 30 по 34. Шрила Бхактивинода Такур объяснил эти стихи Гиты следующим образом. К преданному, идущему по истинному пути святых, следует относиться благосклонно, даже если может показаться, что его характер не безупречен. Нужно помнить, что подразумевается под небезупречным характером преданного. Обусловленной душе надлежит выполнять две функции – поддерживать жизнь в теле и идти к самосознанию. Социальное положение, умственное развитие, очищение, аскетизм, питание и борьба за существование – все это относится к поддержанию тела. Что же касается долга самосознания, то человек выполняет его, занимаясь преданным служением Господу, что, в свою очередь, тоже связано с какой-либо деятельностью. Эти две разные функции необходимо выполнять одновременно, так как обусловленная душа не может отказаться от поддержания своего тела. Однако доля деятельности, связанной с поддержанием тела, уменьшается пропорционально тому, насколько возрастает доля преданного служения. До тех пор, пока человек не поднимется на должный уровень преданного служения, всегда остается возможность случайного проявления мирских качеств. Но следует отметить, что это не может продолжаться слишком долго, так как, по милости Господа, он очень быстро избавится от подобных недостатков. Поэтому путь преданного служения – единственно верный путь. У того, кто находится на верном пути, даже случайное проявление мирских качеств не затормозит продвижение к самосознанию. самой Гите Кришна говорит: «Даже если человек совершал самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути». Очень быстро он становится праведным и достигает вечного умиротворения. «Я обещаю тебе, о сын Кунти, что мой преданный никогда не погибнет». «О сын Притхи, любой, кто прибег к моему покровительству, будь то женщина, вайшья, торговец или человек низкого происхождения, сможет достичь высшей цели». Насколько же выше них стоят добродетельные браманы, праведники, преданные и святые цари? В этом приходящем, полном страданий мире они посвящают себя преданному служению Господу. «Служи мне, всегда занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, падай ниц передо мной, и поклоняйся мне. Так, полностью погрузившись в меня, ты, несомненно, придешь ко мне». Имперсоналисты отрицают эти преимущества преданного служения, так как привязаны к аспекту Господа Брахмаджоти. Имперсоналисты не могут выйти за пределы Брахмаджоти, о чем говорилось в предыдущих мантрах, и не верят в личность Бога. Главным образом их интересуют семантика, игра слов и умозрительные построения. И потому, как утверждается в 12 главе Бхагавад-гиты, их труд бесплоден. Все эти возможности, о которых говорится в данной мантре, можно легко обрести, установив постоянный контакт с личностным аспектом абсолютной истины. Преданное служение Господу по существу состоит из 9 форм трансцендентной деятельности, которой занят преданный. Слушание повествований о Господе, прославление Господа, памятование о Господе, служение лотосным стопам Господа, поклонение Господу, вознесение молитв Господу, служение Господу, дружеского общения с Господом, полного самоотречения во имя Господа. Эти 9 процессов преданного служения, все вместе или по отдельности, способны помочь преданному все время находиться в контакте с Господом. Поэтому в конце жизни преданному будет очень легко помнить о Господе. Применение только одного из этих методов позволило достичь высшего совершенства следующим великим преданным Господа. Герой Шримад-Бхагаватам Махараджа Парикшит достиг желанной цели, только слушая повествование о Господе. Шукадева Госвами, рассказчик Шримад-Бхагаватам, достиг совершенства, только прославляя Господа. Акрура достиг желаемого результата, вознося Господу молитвы. Прохлада Махараджа достиг желаемого результата, памятуя о Господе. Притху Махараджа достиг совершенства, поклоняясь Господу. Богиня процветания Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа. Хануман достиг желаемой цели, служа самому Господу. Арджуна достиг желаемого результата, дружа с Господом. Бали Махараджа достиг желаемой цели, пожертвовав Господу все, что имел. Фактически, объяснение сути этой мантры, как и всех остальных мантр ведических гимнов, в сжатом виде приводится в Веданта-сутре, но более подробно они объясняются в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам – зрелый плод древа ведической мудрости. В Шримад-Бхагаватам эта мантра объясняется в самом начале беседы между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами. Слушание изложения науки о Господе и повторение услышанного являются главными принципами преданного служения Богу. Поэтому Махараджа Парикшит выслушал весь Бхагаватам, повторенный Шукадевой Госвами. Махараджа Парикшит задавал вопросы Шукадеве, так как тот был самым великим духовным учителем из всех великих йогов и трансценденталистов того времени. В чем заключается долг человека, особенно в момент смерти? – спросил Махараджа Парикшит. Шукадева Госвами ответил: каждый, кто хочет избавиться от всех тревог, должен всегда стремиться слушать повествование о личности Бога и прославлять Его, верховного повелителя всего сущего, устраняющего все трудности, сверхдушу всех живых существ. Представители так называемого человеческого общества ночью заняты сном или сексом, а днем добывает как можно больше денег для содержания своего семейства или ходит по магазинам. У людей не остается времени на то, чтобы говорить о Верховном Господе или задавать вопросы о нем. Сейчас люди всеми способами пытаются отрицать существование Бога, в первую очередь объявляя его безличным или лишенным способности к чувственному восприятию. Однако в ведической литературе, будь то Упанишады, Веданта-сутра, Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам, утверждается, что Господь является существом, способным чувствовать, высшим из всех живых существ. Его славные деяния тождественны ему самому. Поэтому не стоит тратить свое время на то, чтобы слушать или говорить о бессмысленной деятельности мирских политиков и так называемых великих людей. Вместо этого нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы каждую ее секунду посвятить благочестивой деятельности. И Шри Ишопанишад побуждает нас к такой благочестивой деятельности. О чем вспомнит человек в момент смерти, когда он должен будет расстаться с телом, если он не занимался преданным служением? Как он сможет молить Верховного Господа вспомнить его жертвы? Жертва означает принесение в жертву интересов своих чувств. Необходимо научиться этому искусству, занимая свои чувства преданным служением Господу в течение всей своей жизни, так, чтобы в момент смерти можно было воспользоваться плодами этого. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время –